Глава 5. Тар. За мгновение оцениваю собравшуюся шпану. 4 человека, но одного сразу сбрасываю со счетов. Его приставили охранять девушку, так что он, если и подключится, то только тогда, когда все закончится. Но, скорее всего, испугается и сбежит, чтобы уцелеть. Двое по бокам, ничего не решающие пешки. Они сделают все, что им прикажет главарь. А вот он стоит в центре. Улыбается так, словно уже победитель. На вид ему лет 25. Я в его возрасте уже несколько машин купил и уверенно шел к приобретению еще одной. Хотя был у меня вариант, приближенный к тому, чем он занимается. Разбой, беспредел, грабеж. «Зачем вам проблемы?» — обращаюсь к ребятам по бокам. «Девчонка со мной ехала. Пусть это так и остается». «Нихуя!» — мотает головой парень в центре. «Я ее хочу!» «Ради его хотелки готовы сломать пару ребер?» — хмыкаю. Парни переглядываются, но решение не меняют. Уверенно подступают. Я слежу четко за ножами, хотя биту тоже нельзя сбрасывать со счетов. Не думаю, что она находится в умелых руках, но лучше быть начеку. Практически с одного захвата удается обезвредить одного из парней. Правда, битой мне все же прилетает. Не по голове, по спине. Говорил же, что руки наверняка неумелые. Дилетантов в драке видно всегда. Один удар ногой, и бита выпадает из рук парня. Катится в сторону грузовика и скрывается под ним. Минус одно орудие моего предполагаемого убийства. Остаются еще два парня. Тот, которого я вначале обезвредил, сейчас снова в строю. Главарь их, стоит заметить, в драке не первый раз. Видно умелые движения и выпады. Он-то и задевает меня лезвием ножа. По руке, чуть выше локтя. Ничего смертельного, конечно, но рубашка молниеносно становится мокрой от крови. Зато это заставляет меня действовать жестче и яростнее. А ведь поначалу я их жалел. Парень сбитый тоже не теряется, нападает сзади. В итоге получает удар по ногам. До меня доносится глухой удар как раз тогда, когда я хватаю их главаря за руку и выкручиваю ее так, что тот начинает скулить, как мальчишка. Давлю дальше. Вскрик, за которым следует его падение на колени. «Ты мне руку сломал!» Третий парень замирает с ножом в руках. Ноги широко расставлены, взгляд бегает. Явно не знает, что делать. «Советую выбросить колюще-режущий предмет, забрать друзей и свалить». Моему совету он почти следует. Убегает, правда, о друзьях моментально забывает. Оставляет их на произвол судьбы. Тот, что держал мою горе-попутчицу, тоже по-тихому слинял. «В машину иди!» Тут же ей командую и прикрикиваю, когда вижу, что она мнется. «Живо!» Оставшийся нож я забираю вместе с битой, которую кто-то из них успел достать. Главарь преступной шайки смотрит на меня из-под лобья. То ли запомнить пытается, чтобы потом отомстить, то ли чтобы никогда не связываться. Разворачиваюсь и иду к машине. Подняв голову, вижу девичий лоб, припечатанный к стеклу боковой двери, и глаза полные ужаса. Неужто решила, что я собираюсь их убить? В общественном месте? Полном камер? «Серьезно?» Забираюсь в кабину, швыряю биту вместе с ножом назад и громко хлопаю дверью. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Я лет 10 не дрался. Были, конечно, прецеденты, но до размахивания кулаками обычно не доходило. Все разногласия решались разговорами, а тут шпана одним словом. «Вы ранены!» — восклицает моя случайная пассажирка удивительно женским голосом. «Нужен антисептик и бинты. Тут есть поблизости аптека». «Хочешь выйти проверить?» — хмыкаю. «Ребята точно еще не ушли». Она паникает. Опускает голову и начинает натягивать рукава толстовки на ладони. «Ладно», — выдыхаю. «Заедем в аптеку, тут неподалеку должно быть. На этой заправке нет». Сижу несколько минут, привожу в порядок дыхание и завожу двигатель. Выспаться ни хрена не получилось. Ее запах оказался слишком навязчивым и раздражающим. Я никогда с женщиной в фуре не ездил. С мужиками — было дело, а с бабами — нет. Даже когда с Леной начали отношения, я ни разу ее с собой не брал. Да, она и не выказывала такого желания. «Ничего сказать мне не хочешь?» — спрашиваю, когда выруливаем на трассу. «Спасибо», — выдыхает. «Я надеялся, ты расскажешь, почему у Костика такие длинные волосы». Она поворачивается, сверкает гневным взглядом и тут же прячет его, глядя на свои ноги. «Смешная. Я ее, можно сказать, от насилия спас, а она даже поблагодарить не подумала. Ну и правду, конечно, рассказывать не спешит». «Я не Костик», — отвечает наконец. «Меня Лиза зовут». «Приятно познакомиться», — отвечаю. «Я за пару часов имя изменить не успел. Можешь продолжать звать меня Тар». Снова ее гневный взгляд, брошенный мимолетом. Эмоциональная и красивая. Каштановые волосы длиной доходят до поясницы. И это они связаны резинкой. Не понимаю, как она умудрилась спрятать их под шапкой. «Так что, Лиза?» — нарушаю молчание спустя полчаса дороги. «Мы почти подъезжаем к ближайшей аптеке. Рана неглубокая, кровь уже не течет, но она права. Стоит пройтись антисептиком и наложить повязку, чтобы не заполучить заражение. Расскажешь, кто ты такая и почему оказалась в кузове?» «Это обязательно?» — отвечает вопросом. «Нет, но я хочу быть уверен, что из-за тебя у меня не будет проблем». Она молчит. Я не ожидал от нее сиюминутного признания, но надеялся, что она хотя бы соврет. «Ты его любовница?» В меня впивается ее гневный взгляд. Теперь Лиза смотрит без стеснения. Открыто и долго. Я тоже ее рассматриваю, тем более, что мы приехали. Пару секунд назад я припарковался у очередной заправки, но тут есть еще и круглосуточная аптека. Теперь могу смотреть на Лизу без опасения попасть в аварию. Она явно не любовница. Понимаю это по ее надменному взгляду, но тогда кто? Помощница? Уборщица? Она не похожа на прислугу. Слишком ухоженная, красивая, соблазнительная. В ней почти все слишком, и я это, конечно, замечаю. Чувствую, я бы даже сказал. В штанах тесно становится, стоит ей приблизиться ко мне. Плохое чувство. Ее нужно скорее высаживать и ехать дальше уже спокойно. «Я не любовница», — отвечает. «Я помощница, говорила же уже». «То есть в этом ты не соврала? Действительно помощница, которая много знает?» Едва заметный кивок становится единственным ответом на мой вопрос. Врет, конечно же. «Я схожу за лекарствами». Скорость и резкость, с которой Лиза открывает дверь моего грузовика, поражает. Я не успеваю среагировать, она уже направляется к светящемуся зеленому кресту. Иду за ней, хотя с окровавленным рукавом рубашки мне на людях лучше не показываться. Впрочем, тут и людей-то нет. Так, несколько таких же, как и я, дальнобоев, пара женщин, которых те, видимо, сняли, и Лиза, уверенно шагающая к аптеке. Интересно, откуда у нее деньги? Иду за ней, чтобы расплатиться, но на входе останавливаюсь, так как Лиза идет обратно. С небольшим пакетом, не с пустыми руками. Значит, деньги у нее есть, или же, пока я спал, она успела стащить их из моего кошелька, во что верилось с трудом. На воровку она, похоже, еще меньше, чем на любовницу Тагаева.